«Прочитал?» – спросил Маркус, глядя на парня с красными глазами. «Прочитал», – кивнул Юринай. «Только ничего не понятно». «С книгами по магии постоянно так», – кивнул пиромант. «Сколько ни пытался понять сразу, пустая трата времени». «А как тогда вы...» «Практика. В первую очередь практика. Иначе все эти россказни выеденного яйца не стоит». «Но как я буду практиковаться, если не понимаю, что нужно делать?» «Все просто. У меня есть знакомый, который кое-что понимает в артефакторике. Он мне показал элементарные вещи и кое-что объяснил». Маркус извлек из мешка растрепанную тетрадь и положил ее на стол. «Вот тут есть 6 элементарных артефактных техник. С них начинается артефакторика». Маркус торжественно раскрыл тетрадь на первой странице и протянул ученику. «Техника укрепления монолитного материала», – прочитал парень и спросил. «Что значит монолитный?» «Это значит, что он сделан из одного металла или дерева, ну или на худой конец камня. Ткань или веревка тут не подойдут. Они сделаны из множества нитей», – назидательно произнес маг огня, словно настоящий профессор. «Тут много нюансов, но суть везде одна. Укрепление материала до такой плотности, которая ему не свойственна». Парень задумчиво уставился на тетрадь и уточнил. «Когда я должен прочитать эту...» «Не должен ты ее читать», — фыркнул пиромант. «Я хочу, чтобы ты сегодня же первый раз попробовал что-то укрепить». «Но я...» «Читай первую тему и пробуй». Маркус достал из мешка деревянный чемоданчик. Открыв его, он продемонстрировал набор инструментов и несколько малых флаконов с жидкостями. «Это твой... наш инструмент». «А что мне укреплять?» «Без разницы. Можешь начать с ножки табурета в своей комнате», – развел руками Маркус. «Расчеты тут довольно простые. Но суть не только в них, но и в навыке составления конструктов. Могу тебе с полной уверенностью сказать, это навык. Я видел, как его нарабатывали артефакторы в университете. Понял?» «Понял. Попробовать сегодня же что-нибудь укрепить». «Тогда можешь приступать». Довольно кивнул Маркус и указал парню на коридор, где располагалась его комната. «Понял», – кивнул парень. «Спасибо, учитель». «Не спеши. Вот тебе еще одна книжка. Многие ее ругают, но ничего другого я тебе предложить не могу». Пиромант протянул ученику книгу с надписью «Самоучитель артефакторики».